Приближалось начало операции. Часы на стене показывали 6:29:14. Висящие рядом с ними часы отсчета времени застыли на 5 нулях. С помощью санитарки Росс надела стерильный халат и перчатки. С перчатками ей всегда приходилось непросто. Она редко присутствовала на операциях, и поэтому процедура стерилизации обычно доставляла ей немало трудностей. Когда она надевала перчатки, ладонь вечно застревала, или палец не попадал куда нужно, или два пальца забивались сразу в один резиновый канал. Понять чувства санитарки было невозможно. Виднелись только ее глаза над марлевой повязкой на лице. Росс радовалась, что Эллис и остальные были целиком поглощены пациентом. Она вошла в операционную, стараясь не наступать на черные провода, змеящиеся по полу в разные стороны. На первом этапе операции участие Росс не требовалось. Она ждала, пока заработает стереотактический механизм и определятся первые параметры. Так что у нее было время постоять пока в сторонке и расправить резину перчаток. Вообще-то, ей не было никакой нужды присутствовать на операции. Но Макферсон настоял на том, чтобы сотрудники не хирурги хотя бы время от времени участвовали в операциях и проходили весь ритуал подготовки. Он считал, что так в центре поддерживается дух сплоченности и коллективизма. По крайней мере, он так говорил. Росс смотрела, как Эллис с ассистентами накрывают Бенсона стерильными простынями. Потом она перевела взгляд на обзорный монитор над операционным креслом. Вся операция будет запечатлена на видеопленке для последующего анализа. «Ну, начнем, пожалуй», — объявил Эллис. «Шприц». Анестезиолог, стоящий за креслом, ввел иглу между вторым и третьим позвонком.